Итак, судя по всему, ваше любопытство не дает вам покоя настолько, что вы не можете нормально работать, хотя тренировка у нас была всего одна, но как я вижу, у вас очень много лишних сил, которые срочно надо потратить. Виккерс резко вскакивает по стойке смирно и пытается заговорить. Капитан, но его голос дает петуха, а я как высший хищник чувствую его нерешительность. Резкий шаг к нему почти в упор, а так как я раза в полтора его шире и на голову выше, получается, что я над ним нависаю. Виккерс, подумай, как следует, что именно ты хочешь мне сейчас сказать. Окончательно подавленный Виккерс молча присоединяется к Крису. Гуд. Орднунг унд дисциплин. К Фросту снова никаких претензий. Идеальный подчиненный. Уже почти закончил писать рапорт о патруле и потихоньку читает дела из общей папки. Барри хоть и периодически кидал взгляды, но в целом тоже старался уделять свое внимание работе. Так и быть, пусть живет. А вот Джилл, да, ее любопытство станет отличной виной. Медленно поворачиваюсь к ней и поправляю очки. Она обреченно вздыхает и выходит отжиматься к остальным, но я ее останавливаю. А вас, офицер Валентайн, я попрошу пройти ко мне в офис. Я очень редко обращаюсь к ним настолько официально, и она начала чувствовать, что ее ждет что-то очень нехорошее. Прошу прощения, а зачем капитан Вескер? Подозрения на ее лице как мед для моего раздражения. Я их сегодня на работе сгною. И так нервы пьют паразиты, еще и регулярные отчеты Спенсеру, периодические созвоны с Клеменсом и, разумеется, мой любимый зоопарк имени полицейского участка. Чувствую, что постепенно начинаю звереть. Буду, пользуясь своим положением, вас грязно домогаться, офицер Валентайн. Вперед! Показываю ей рукой в сторону моего капитанского закутка, а и без того кирпичное лицо прибавляет еще немного твердости. Она на меня, конечно, покосилась, но прошла, и я зашел за ней, а потом снова закрыл за собой дверь. Шерри источала любопытство и смотрела на незнакомую тетю. Места в капитанском закутке стало резко меньше. Моя откровенная надежда на материнский инстинкт, который должен будет гарантировать, что Джилл уделит Шерри достаточно внимания, была, мягко говоря, наивной, но это точно лучше, чем ничего. Здравствуйте, незнакомая тетя. Правильно, Шерри, отомсти за дядю. Пусть эта незнакомая тетя страдает так же, как я страдал с ними. Обычно они, конечно, молодцы и в целом в профессиональной обстановке работают все очень даже неплохо, даже Виккерс. Но, к сожалению, если ничего срочного или требующего усилий не случается, они начинают расслабляться и портить мне нервы. А так как в последнее время ничего действительно страшного не случалось, они начали расслабляться чаще, а я их кошмарю. Оставить Шерри на кого-то кроме Джилл — сомнительная идея. Крис туп как пробка в вопросе детей, и я абсолютно уверен, что он будет просто смотреть и не понимать, что происходит. Фрост детей вообще боится, хотя думает, что я об этом не знаю. Барри был бы хорошим вариантом, в конце концов он и сам вроде как имеет ребенка, а скоро будет и еще один. Но Барри – это двухметровый накачанный канадец, а Джилл – это девушка среднего роста и довольно красивая. А значит, Шерри с ней будет банально комфортнее. Значит так, офицер Валентайн. Я твердо смотрю ей в глаза и всем своим видом показываю, насколько серьезно то, что я собираюсь ей сейчас донести. Ваша задача — обеспечение безопасности и досуга данного объекта. Показываю пальцем на Шерри. Я вернусь через 15 минут и заберу ее. Приказ поняли, офицер Валентайн. Она смотрит на меня с каким-то шоком и легким непониманием. Потом смотрит на Шерри и переводит взгляд снова на меня. КХМ, я. Она немного замялась, на что я приподнял бровь. Поняла. Хорошо, я присмотрю за ней до вашего возвращения, капитан. Видимо, смирившись с судьбой, Джилл приняла задачу. Все лучше, чем отжиматься до упора. Я наконец вздохнул с облегчением и встал на колено перед Шерри. Пожалуйста, веди себя прилично и не заставляй потом стыдиться. Ладно, с трудом, но заставляю себя отправиться на выход. Несмотря на то, что я оставил с ней более-менее компетентного человека, все равно чувство беспокойства не оставляет меня. Развлекайтесь, я постараюсь побыстрее. После чего, быстро набирая скорость, покидаю офис и бегом через весь участок бегу на улицу, а затем и до ближайшего магазина. Там офицер в полной форме произвел то еще впечатление. Обычно офицеры ходят больше по всяким закусочным, а не продуктовым магазинам, и тем более не набирают фрукты и полезные продукты. При желании можно найти даже колбасу с хорошим составом, пригодным и для детей. Потому я собирался как настоящий варвар резать колбасу на капитанском столе рядом с документами. И хлеб. Придется готовить богомерзкие бутерброды. Но я взял с собой как минимум фрукты и немного овощей. Так что насчет хотя бы относительной полезности перекуса я уверен. На кассе меня решили пропустить. Интересно, блин, почему? Но за эти 15 минут я почти дошел до уровня озверения. Лечу запоры взглядом. Быстро все оплачиваю. И также бегом отправляюсь обратно в участок. Чувство беспокойства так меня и не оставило, а потому я решительно не знал, что меня будет ждать в офисе. От простых попыток поиграть в моем капитанском закутке, до призыва сатаны. Но я старался держать себя в руках. Из чувства беспокойства за Шерри, я искренне начал считать, что моим балбесам нельзя доверить охранять даже курятник. Не то, что ценного ребенка, но я их знал. И касательно компетентности все же был уверен, и в борьбе рационального разума и разбушевавшихся гормонов, пока побеждал первый. А я ведь не собирался так сильно привязываться к Шерри, и до последнего был уверен, что мы общаемся недостаточно много, для создания подобной связи. А теперь веду себя как отец-наседка. Позор. В итоге я также бегом проношусь сквозь полицейский участок, и поправив прическу спокойно захожу, и вижу следующую картину. Все, кроме Фроста, расселись на полу в круг, и Шерри задает из книги какие-то вопросы, а члены отряда по очереди отвечают. И охота, и... Барри поднимает руку. Поднимающий руку как школьник, сидящий на полу в позе лотоса двухметровый бородатый мужик, заставил в моей голове что-то чесаться. Рыбалка. Шерри смотрит в книгу. Правильно. У дяди Барри уже 8 очков. Он лидирует. Фрост тем временем сидит в углу и за всем наблюдает. И вот после такого поведения он искренне считает, что его страх перед детьми для кого-то секрет. Наивный. Они сидят и почти все вместе играют. Я обречен. Перевожу взгляд на Джилл. Зря она позволила этому случиться. Судя по тому, как она резко замерла и выпрямила спину, она почувствовала мой взгляд. Тихо поставив пакет с продуктами на пол, подхожу сзади к Джилл и кладу ей на плечо руку. Что у вас здесь происходит? Тон абсолютно спокойный. Но она, видимо, чувствует, что, если ответ мне не понравится, я буду мучить ее и весь отряд минимум до следующего праздника Тет. В соответствии с вашим приказом, обеспечиваем досуг и защиту объекта. Ответ лихой и молодцеватый. Сделала меня же виноватым. Ну ничего, я еще обязательно отомщу в будущем. Шерри вечером уйдет, а я буду с ними еще очень долго. Болезненно вздыхаю и возвращаюсь к пакету. Теперь придется готовить перекус не только для Шерри, но и для этих аглоедов. Пока я сидел и резал бутерброды, ко мне тихо подошла Джилл. Остальные уже поменяли игру, и теперь сидели с листками на лбу, изображающими разные предметы. Крис, у которого был нарисован кирпич, спрашивал. «Я съедобный?» Шерри посмотрела на его лоб со скепсисом, как она научилась у меня, похоже. «Нет, не съедобный», Крис задумался. «Я мягкий?» Шерри покачала головой. «Твердый?» Она кивнула. «Хэмэм». Крис очень серьезно задумался, а Джилл смотрела на всю эту ситуацию с нескрываемой радостью и весельем. После чего она повернулась ко мне, а я как раз дорезал последние бутерброды. «Знаете, капитан, я не ожидал от вас, что вы будете таким заботливым, но вам надо быть проще. Девочка отнюдь здесь не в опасности. Никто из отряда бы никогда не навредил ребенку и даже не ругался бы». Она посмотрела с каким-то внутренним воодушевлением на Шерри, которая смеялась над Крисом. «Мы ведь именно ради этого пошли служить и защищать. Ради таких вот улыбок и смеха. Чтобы простые люди и дети были в безопасности всегда». Я же от ее слов ощутил легкий укол вины. «Я знаю, это все, что я смог выдавить, но внутри появилось какое-то внутреннее бессилие и опустошение». Джилл это заметила и задумчиво на меня смотрела около минуты. В комнате уже дошла очередь до Барри, у которого на лбу было нарисовано мороженое. А Джилл, как следует подумав, подошла ко мне, взяла одноразовую тарелку с бутербродами и положила мне руку на плечо. «Я не знаю, что вас гложет, капитан, но думаю, вам надо развеяться. Пойдемте, попробуйте поиграть вместе с нами. У нас редко получается посидеть вот так и вспомнить, за что мы сражаемся». А я чувствовал нечто странное. С одной стороны, я был искренне благодарен Джилл за понимание, и что она не лезет в душу, но при этом все равно пытается помочь. Но с другой, меня одолевала вина. Несколько секунд я даже думал действительно начать понемногу им рассказывать об Амбрелле и моих целях. Но эмоциональный порыв сдержал, и в очередной раз просто встал, и пошел за ней. Бутерброды Мит Инвескер разошлись всем на ура. Да и поиграв с Шерри и командой, я смог немного расслабиться и отдохнуть. Правда, сволочь, которая мне на лоб нарисовала змею, мне хотелось найти и пристрелить. Хотя я догадываюсь, что это был Виктерс. Но девочка после перекуса игр со спецназом немного подустала и захотела поучиться. Но вместо того, чтобы как все нормальные дети сесть учить математику и просить о помощи взрослых, она попросила меня почитать с ней книжку о костях и строении человеческого тела. Несколько секунд я сомневался в реальности происходящего, но когда Шерри сказала, что ей эту книгу дал Уилл, я понял, что если эта сволочь не приедет в течение часа, то я приеду и вырву ему череп через задницу. В итоге мы сели в одном из углов помещения, откуда я косился на отряд, и намекал им, что пора вернуться к работе. И вынужден был еще сильнее полить свои знания, рассказывая Шерри больше о костях и строении человеческого тела, используя иллюстрации из книги как наглядное пособие. Эх, ладно, посидим еще час, и если до вечера еще какая-нибудь сволочь не придумает мне работы, то я отвезу ее домой сам. Глава 28. Закономерный итог. В итоге просидели мы с Шерри не часа все три. Я пытался позвонить Уиллу еще раз, но он не ответил. Отряд окончательно расслабился и начал баловать малышку, причем даже распиздяй Виктерс вел себя прилично и, а ужас, не матерился. Пришлось еще раз повторять забег до магазина и на сей раз захватить помимо еды еще и соков на всех. Я же чувствовал себя странно. Необъяснимое раздражение и злость, помноженные на беспокойство за Шерри, хотя по всем чертовым признакам окружения все в полном порядке и поводов для беспокойства нет никаких, но ладно бы это, но я периодически начал ловить себя на мысли, что пялюсь на Джилл. Сноровки мне, конечно, хватало, чтобы не палиться, но это на меня точно не похоже. Я умею держать себя в руках и уверен, что мог бы не реагировать даже если бы она была голой, несмотря на то, что у меня давно не было женщины. Это ни хрена не нормально. Придется снова сдавать кровь на анализ и разбираться, что за херня со мной творится. Ладно бы просто легкая раздражительность или что-то похожее, но меня буквально штормит, причем штормит как пьяного, но без головокружения. За окном начало уже темнеть. Я попросил отряд меня ненадолго прикрыть и решил отвезти Шерри домой. Малышка собрала все вещи, еще пару бутербродов, чтобы пожевать в дороге, и со всеми попрощалась. Мы вышли на парковку и пошли к моей машине. Шерри уже устала и была очень ленивой. В итоге аккуратно, но я усадил ее и пристегнул. Рюкзак решил убрать назад, но Шерри попросила достать ее бутерброды. В итоге я достал их и последний сок, чтобы ей было чем запить. Ехали мы часть пути молча, пока малышка перекусывала, но, когда наконец закончила, я решил немного расспросить. «Как ты, маленькая?» Ехал я не быстро, чтобы ей было комфортно кушать и пить сок, а дороги были почти пусты, поэтому я мог позволить себе скосить взгляд на нее. Она чуть повернулась ко мне и улыбнулась. «Все хорошо, дядя Альберт, спасибо вам, что не прогнали. Хоть я и думала, что в полиции работают только мрачные люди, но ваши друзья оказались очень добрыми, хоть и немного странными. И несмотря на все странности, мне понравилось. Спасибо вам большое, дядя Альберт». У нее было такое милое выражение лица, что я не удержался и погладил ее по голове, и не смог сам сдержать улыбку. «Я рад. Извини, что так получилось, моя хорошая. Пришлось тебя несколько часов мучить ожиданием, но скоро ты будешь дома. Ох, Шерри, ты преступно мила». Возвращаю взгляд на дорогу, и внутреннее давление постепенно ослабевает, во всяком случае пока. Но с Уильямом у меня будет очень серьезный разговор. В последнее время он очень уж сильно обнаглел, и его надо привести в чувство. После того, как меня частично отпустило, я стал чувствовать странное опустошение, как будто отходняк от боя. Это совсем ненормально. Пока мы ехали, уже совсем стемнело, и я рад, что решил отвезти ее сам, а не отпустил домой. Близится зима, и темнеет теперь рано. Сильно пока не похолодало, но уже скоро температура начнет падать. Но вынужден признать, почти ночной пригород выглядит очень красиво, а из радио играла спокойная и приятная музыка. И вот, мы наконец приехали к дому Биркиных, и я аккуратно подъехал как можно ближе к самому дому и вышел. Шерри сама вышла, но тут я начал замечать странности. В доме не горел свет, но мало ли, может, уже собираются ложиться, вот и выключили свет везде, Хоть и рано для этого, и мы медленно подошли к двери. И вот тут у меня конкретно начали шалить нервы. Дверь оказалась открыта. Несмотря на то, что у них очень спокойный район, Уильям всегда закрывал за собой дверь. «Шерри, быстро иди в машину, закройся в ней и не вылезай, пока я не выйду сам». Она посмотрела на меня с сильным волнением, но, видя мою серьезность, поджала губы, и все же побежала к машине и закрылась. Достаю из кобуры пистолет и тихонько толкаю дверь вперед. Очки снял, в темноте так видеть проще, и меньше шансов раскрыться раньше времени. Двигаюсь предельно медленно и осторожно. Света нет, дверь открыта. Боюсь даже предположить, какого дьявола тут случилось. Осматриваю зал и не обнаруживаю следов борьбы или крови. Но все равно слишком тихо. Медленно продвигаюсь вглубь дома, пока наконец не слышу в комнате Уильяма какие-то шорохи. Первой мыслью была засада. Спалили ублюдки, и теперь, похоже, придется собирать Шерри, остаток денег и валить как можно быстрее. Потом предупредить Клеменса, чтобы тоже собирался и под каким-нибудь предлогом вывез Лизу. А затем придется искать способ бороться с Амбреллой иначе. Шорохи становятся чуть сильнее. Аккуратно встаю возле двери, а затем рывком вышибаю дверь и врываюсь в помещение, ожидая засадный отряд Амбреллы или на худой конец какого-нибудь агента, который просто копается в вещах Уилла в поисках чего-нибудь, а в итоге обнаруживаю Уилла и Аннет беззаботно трахающихся. Я, блядь, чуть с ума не сошел. Собирался штурмом брать комплексы и отбивать их. Чуть уже не сжег за собой все мосты, а этот интеллектуал тут предается гедонизму. Рукоять пистолета жалобно хрустнула в руке, а они после выбитой двери резко подскочили и пытаются прикрыться. У меня же внутри распространяется пожар, незамутненной ярости и злобы. Уильям, ты окончательно перешел границу. Сейчас я буду тебя убивать, сукин ты сын. Начинаю за здравие, а заканчиваю за упокой. Не выдерживаю и с тихой попытки цедить сквозь зубы срываюсь на яростный крик. Рывком сближаюсь, и хватая за рубашку швыряю его в стену. Аннет испуганно вскрикивает, а я иду к нему. Руки адски дрожат, а внутри такая сильная жажда убить его, что с трудом держу себя от того, чтобы действительно ударом ноги проломить ему череп. Альберт, остановись. Аннет пытается дернуть меня за руку, чуть оборачиваюсь к ней, отчего она аж отшатывается. А Уильям, сука, воспользовался ситуацией, и пока я отвлекся, быстро рванул в выбитый проход. Резко разворачиваюсь и бегу за ним, а он уже возле лестницы. Я быстрее, догоню. Рывок вперед, но не рассчитал силу, и в итоге перепрыгиваю его и попадаю в стену, а он уже обошел лестницу и сбегает к выходной двери. Двигаюсь за ним, и он уже выбежал из дома и бежит в сторону деревьев. Поднимаю пистолет и стреляю ему в спину трижды. Разумеется, промахиваюсь, потому что, во-первых, адски трясутся руки, а во-вторых, действительно убивать я его не собираюсь, но как следует напугать и по возможности избить, это уже то, от чего я отказаться просто не могу. Пусть теперь пару часов побегает по лесу с голой жопой. Я же чувствую, как почти задыхаюсь уже от ярости, и чувствую нарастающую тяжесть. Сдавленный вдох, и я разворачиваюсь и иду обратно в дом, но едва перейдя порог, чувствую, как подкашиваются ноги и теряю сознание. Сознание возвращается рывком, а я ощущаю полное опустошение. Даже двигаться не хочется. Просто лечь и не двигаться ближайшие пару лет. Куда интереснее были обстоятельства, в которых я очнулся. Кто-то положил меня на диван и даже накрыл одеялом. Рядом сидела и уже дремала Шерри, а напротив сидели Уильям и Аннет. Пистолет лежал на столике между всеми нами. Я перевел на них полностью равнодушный взгляд, а затем просто закрыл глаза и снова лег. Никакой злости нет, только полная апатия и безразличие. «Альберт, извини нас», — первое слово взяла снова Аннет. На нее я был зол куда меньше во время перепада эмоций. Уже не важно, что со мной происходит. Я смотрю прямо на Уильяма. В конце концов, несмотря на безразличие, я чувствую, что из левой руки брали образец крови. Я взял твою кровь для анализов. В гараже есть кое-какое оборудование. Он чуть отводит взгляд. Говорим мы все тихо, потому что Шерри спит, а будить ее не хотел никто. Ближе к делу. Для меня это полностью ненормально. Нужно решить проблему. Я не могу допускать у себя таких срывов. Около минуты Уильям собирался с мыслями. После принятия первой части сыворотки, твой организм, как ты сам знаешь, начал перестраиваться. Не сильно, но тем не менее достаточно, чтобы вызвать гормональный дисбаланс. Учитывая твою физиологию, дисбаланс превратился в откровенный перекос. Добавим твою работу, постоянный стресс и отсутствие сна, и все становится еще хуже. У тебя в крови тонны кортизола. Про адреналин и норадреналин я вообще молчу. С учетом их количества ты уже должен был убить меня, а с твоим тестостероном уже кого-нибудь изнасиловать. Тироксин и вовсе вызывает нервный смешок. С твоим нынешним метаболизмом, ты можешь зарастить раны даже быстрее, чем раньше. Вся твоя гормональная система в тотальном хаосе. Уверен, что в последние дни тебя очень сильно штормит в плане эмоций. Прости, Альберт, я должен был заметить, должен был знать, насколько тебе сейчас тяжело. А в итоге, отсутствие сна и лишние проблемы, связанные со мной, окончательно сломали шаткий баланс организма. Потому ты и сорвался, ведь именно я причина многих твоих стрессов. Он замолчал, а я чуть задумался, какие препараты мне нужно начать пить, чтобы купировать симптомы, пока организм окончательно не переварит сыворотку. Уильям чуть ободрился и повернулся ко мне. На самом деле не особо много. Тем более, что, судя по твоим образцам, препарат уже почти усвоен. А нынешняя ситуация связана была с последней попыткой организма победить сыворотку с вирусами. Уже в течение недели ты должен прийти в норму, но попробуй попить какие-нибудь успокоительные. В течение недели они помогут тебе справиться с остатками перекосов. А дальше гормональная система сама придет в норму. Правда, с учетом метаболизма, дозу успокоительного придется удвоить, если не утроить. Уильям вздохнул. А нет, с беспокойством посмотрела на нас обоих. Ясно. Хорошо, я буду пить успокоительные. Уилл кивнул, а Аннет потупила взгляд в пол. Я же снова открываю глаза и чуть поворачиваюсь к Биркину. Уильям, если ты продолжишь так нагло спихивать на меня свои проблемы и дальше, несмотря ни на какие гормоны, я тебя покалечу. То, что я твой друг, не означает, что я буду решать за тебя вообще все твои проблемы. И тем более не означает, что ты можешь спихивать мне малышку Шерри, чтобы потрахаться. Твои сексуальные проблемы исключительно твоя проблема. Не смей решать ее за мой счет. Ты понял меня, Уильям? Мой тон был полностью успокоен и холоден, но по мере монолога Уильям бледнел, а Аннет краснела. Да, я тебя понял, Альберт. Больше такого не повторится. Несколько минут молчания и блаженной тишины позволили мне отдохнуть. Сколько я пролежал без сознания? Весьма важный вопрос. Мне еще на работу ехать. Почти 2 часа. Если что, тебе никто не звонил. Важное уточнение. Значит, в офисе все в порядке. Я медленно поднимаюсь и укрываю одеялом Шерри. Она снова даже не дернулась, когда я взял ее на руки и повернулся к Аннет. Та быстро подорвалась, и мы снова пошли в ее комнату, чтобы уложить малышку спать нормально. Это заняло совсем мало времени. Когда мы выходили и были почти наедине, она чуть коснулась моего рукава. «Извини, Альберт, я тоже виновата, и ничуть не меньше Уильяма. Я ведь чаще тебя вижу, и даже не заметила твоих перепадов настроения». Я чуть повернулся к ней. Сейчас я все еще был в некой апатии, но мне все же было немного приятно ее беспокойство. Уже не важно, я достаточно наказал Уильяма за такое количество лишних проблем. Она чуть улыбнулась. Да, он надолго запомнит такое наказание, и у него до сих пор сильно болит спина. Когда ты отбросил его к стене, он сильно ушибся. На что я просто кивнул, и мы пошли обратно в коридор. Я спокойно взял свой пистолет, молча дозарядил его 3 патронами, попрощался с читой Биркиных и пошел в машину. Чувство, что я перегорел, не оставляло меня. Почти весь путь до участка я пытался как-то привести себя в чувство, но стойкая апатия так и не оставляла меня. И вот иду я по ночным и почти пустым коридорам полицейского участка, и уже приближаюсь к офису, и тут мне звонят на телефон. Продолжаю идти к офису и отвечаю на звонок. Вескер на связи. И тут мне в ухо слышится истеричный голос Барри. «Капитан, вы срочно мне нужны, прошу вас». И тут я молча открываю дверь в офис, и Барри видит меня с телефоном у уха. Несколько секунд смотрим друг на друга, а я сбрасываю вызов и убираю телефон в карман. «В чем дело, Бертон?» Он еще раз окинул взглядом телефон и меня, а потом резко подорвался со стола и шагнул ко мне. «Прошу срочно выдать мне отгул, капитан. Катя рожает. Я должен быть с ней. Прошу вас». Объяснения довольно сбивчивые, но посыл понятен. Спокойно вздыхаю, прохожу в свой капитанский закуток и пишу бумагу на отгул 3 дня. Придется после сдачи смены Марине отдать ее в отдел кадров. Последние строки, дата, подпись. Передаю документ ему, тоже подписывает. «Спасибо, капитан». Передает мне ручку, но я хватаю его за руку. «С тебя бутылка шнапса, когда вернешься». после чего спокойно беру ручку и отпускаю его. Барри, разумеется, меня заверяет, что все будет, и стремительно убегает из офиса. Я же чуть потираю переносицу, вздыхаю и молча сажусь работать, всем своим видом показывая, что не собираюсь ни говорить ни с кем, ни отвечать на вопросы. Глава 29. Праздник. Как и планировалось, последующая ночь прошла в полном порядке. Видя мою полную апатию и безразличие ко всем и всему, члены отряда меня не дергали и не мешали. В один из обеденных перерывов я пошел и купил себе успокоительное. Правда, вид того, как я горстями это самое успокоительное ем, членов отряда не на шутку напряг. Но зато ни одна сволочь не пыталась меня раздражать или портить настроение. Все было правильно, Орднун кунг дисциплин. Мне даже не хотелось больше никого убить. А утром пришел капитан Марини, и я разъяснил ему ситуацию с Барри. Предупредил, что теперь в моем отряде на одного оперативника меньше, но работа будет в любом случае выполнена, или они сдохнут, пытаясь ее выполнить. Причем говорил я это в полный голос и ничуть не скрываясь. А с учетом того, что у меня лицо с самой ночи представляло из себя мыслящий кирпич, впечатление было. Оно было. Дальше был наш стандартный обмен отчетами, и капитан принял смену. Сразу после этого я отправился к кадровикам и отдал им бумагу об тридневном отгуле Барри. А когда со всеми бумажными и срочными делами было покончено, я отправился домой, привычно отослал отчет Спенсеру, ознакомился с отчетами уже Клеменса. И только когда все вопросы и данные были наконец решены, я наконец лег спать. Следующий день прошел для меня под эгидой все той же апатии и легкого опустошения, но стало гораздо легче. Относительно нормальный сон и отдых после всех проблем пошли мне на пользу. Ни одна сволочь в этот импровизированный выходной не стала меня беспокоить, и я предался гедонизму и отдыху. А именно сидел с кружкой горячего шоколада, после хорошей ванны в мягком махровом черном халате и белых пушистых тапочках перед телевизором. Праздное ничего не делание принесло мне какое-то странное удовлетворение. Все были тихими и спокойными, как будто в тапки нагадили ей-богу. Так я просидел несколько часов, и постепенно мое настроение ползло вверх, а проблемы начали казаться какими-то далекими и откровенно неважными. Очередной глоток горячего шоколада, и в мою дверь позвонили. Спокойно иду с кружкой и открываю. На пороге, к моему удивлению, обнаружились Джилл и Крис в гражданской одежде. Смотрю на них, они смотрят на меня, причем с таким шоком, как будто я прямо перед ними убил и расчленил кого-то. Понимаю, что со стороны выгляжу необычно, но я, черт возьми, дома, могу одеваться как хочу, что надо, у меня выходной. Смотрю на них с легким раздражением. Раз пришли, значит, им что-то надо, а я сегодня не намерен решать чьи-либо проблемы. Первый с удивлением, от моего неотразимого вида с мокрыми волосами, челкой и в пушистом халате с тапочками, справилась Джилл. «Извините, капитан, мы просто хотели пригласить вас на праздник, у Барри ночью родилась дочь, и он приглашает всех членов отряда. За вами мы просто решили заехать сами, тем более, что лично мне по пути», сказала Джилл, а Крис просто кивнул. «Прям бибай-боба. Делаю еще глоток шоколада и думаю, стоит ли ехать. С одной стороны, они ко мне со всей душой, а с другой — единственный выходной за столько лет». Вздыхаю и чуть поворачиваюсь, пропуская их в квартиру. «Через 5 минут оденусь. Пока проходите и располагайтесь». После чего спокойно прохожу в свою комнату. Все оборудование и всевозможные секреты находятся именно там, да еще и сокрыты, а потому ничего интересного или важного они не обнаружат. Кроме разве что пары тайников с оружием. Но тайники с оружием — это точно не то, за что меня будут осуждать спецназовцы и бывшие военные. Выбираю себе выходную одежду и думаю, если я одену стандартный для меня костюм-тройку, то ребятам будет максимально неловко. Потому выбираю один из самых нестандартных для меня типов одежды. Одеваю черные джинсы, черную же футболку и сверху накидываю кожаную куртку. На руки привычно одеваю перчатки, а вот на ноги одену помимо белых носок черные лакированные туфли. Одним словом, красавец-мужчина. Чуть влажные волосы просто укладываю, в дороге досохнут. Жаль только побриться времени нет, но думаю, брутальная щетина мне на этот раз будет более чем хороша. Выхожу такой вот красивый, и снова ловлю на себе удивленные взгляды. А ну да, за все время, что они меня видели, включая стандартные для меня образы, я был либо в форме, либо в костюме. Даже очки изменил с обычных квадратных на пилотские, более округлые и подходящие для моего нынешнего образа, отчего уже второй раз Меньше, чем за полчаса, у них ломается шаблон. Вопросительно приподнимаю бровь, отчего они выходят из ступора, и, наконец, стремительно идут в сторону выхода, приговаривая, как их все уже ждут. Но меня терзают смутные сомнения. Стоять. Резкий приказ, и они замирают. Я надеюсь, по пути мы заедем в магазин. Во-первых, я не готовил подарок для счастливых родителей и ребенка. А во-вторых, вы сами подарок подготовили, на что эти не сильно ответственные друзья замерли. Я же с внутренней тяжестью вздохнул. Значит так, мы едем в магазин и выбираем подарки, и только потом едем к Бертонам. Все поняли, эх, выходной день, основа в итоге всех строю. Да капитан, мы не подумали. В очередной раз тяжело вздыхаю, и молча иду в коридор обуваться. Они идут за мной, и мы выходим. Смотрю на машину Джилл, и понимаю, что места там не особо много, и двум брутальным мужикам будет точно не особо комфортно. Спокойно иду к гаражу и выгоняю свою машину. Выбрать маршрут так, чтобы проезжать мимо торгового центра, было нетрудно, и спустя полчаса мы ходили по разным павильонам и выбирали варианты. А ведь я даже не знаю, кому и что было бы лучше. Попробую выбрать, полагаясь на инстинкты. Начнем с жены Барри. Она настоящая домохозяйка и в целом довольно приятная женщина, любящая готовить, как я понимаю из разговоров с ее мужем. Для нее в итоге я выбрал набор экзотических пряностей для готовки. Следом шел сам Барри. И вот что подарить ему, я терялся максимально. Вообще, он часто говорит об охоте и рыбалке. Попробую подарить ему новый спиннинг и набор разных поплавков и блесен. Потом старшая дочь семейства Мойра. Куклу ей дарить будет слишком банально. Поступим максимально нестандартно. Подарю ей какую-нибудь головоломку. А вот новорожденной даже не знаю, что можно подарить. Для нормальных подарков она еще слишком мала. В итоге спустя еще минут 20 тяжелых раздумий, я сошелся на полурезиновой погремушке, которую можно будет грызть, когда зубы полезут. Да и в целом до года погремушки детям чаще всего интересны. Все подарки были оплачены и упакованы в машину, но Джилл и Криса я на парковке не видел. Пришлось идти искать этих покемонов по всему ТЦ. Крис нашелся в магазине алкоголя. Не удивлен. Указал ему на время и сказал заканчивать быстрее. А вот Джилл я искал гораздо дольше и нашел аж в магазине детской одежды. Она решила выбрать комплект одежды и полотенец для малышки. В целом неплохой выбор. Ей тоже сказал закругляться. И уже через часок мы таки приехали за город, к дому Бертонов. Встретил нас счастливый отец, взъерошенный и с полубезумным взглядом. Он носился по двору, расставляя закуски и в принципе занимаясь всей основной работой. Так как Катя родила буквально ночью и так быстро выписалась, что уже на следующий день празднует дома, ей все еще тяжело и она плохо себя чувствует. Вот и строит мужа и заставляет заниматься всеми основными делами. Судя по всему, Виккерс и Фрост еще не успели приехать. Несмотря на побегушки и постоянную занятость, Барри был предельно счастлив и чуть ли не светился. В итоге никто из нас не смог оставить его на произвол. И я распределил, что займусь основными блюдами, Джилл будет вместе с Барри заниматься закусками, а Крис будет выставлять напитки. По-нормальному познакомиться с его семьей и подарить подарки первое время не получалось. Все занимались праздником и подготовкой к приходу остальных ребят. А уж какое я впечатление производил на окружающих в фартуке с котиками. Ну так как Катя готовила дома все сама, пока не уехала рожать, фартуки все были женскими. А мне так-то было плевать, как оно выглядит. И в итоге, когда Джилл зашла забирать овощи с мясом на пару и увидела меня в таком вот милом фартуке, на несколько секунд ее лицо приняло очень странную форму. Похоже, она сомневалась в реальности происходящего. Не мои проблемы. После родов не стоит сразу бросаться на жареное мясо или нечто подобное. Потому специально для жены Барри я и приготовил овощи с мясом на пару. Мужчинам по-простому пожарил мясо с луком и специями. А вот в качестве интересных горячих закусок быстро намесил тесто и сделал жареные лепешки с сыром, зеленью и ветчиной. Такие зайдут всем. На гарнир пошли вездесущие макароны. Еще я по-быстрому сделал два салата. Один из просто свежих овощей, а вот со вторым немного проявил фантазию. С удивлением обнаружил в холодильнике Бертона в банку консервированной рыбы. Я понял, что это будет интересным решением. А там несколько вареных яиц, по банке консервированной рыбы и кукурузы и одну луковицу. Тщательно перемешать, сверху добавить чуть зелени и простенький, но вкусный салат готов. Мне всегда нравилось готовить. Это своего рода не боевое хобби, в котором я мог хорошенько отдохнуть и душой, и телом, да и вкусно поесть, мне нравилось. И несмотря на то, что члены отряда были в курсе, что я умею готовить, и даже один раз готовил полезные бутерброды на всех, но одно дело знать, а другое видеть своего сурового и нарочито мужественного капитана в кожанке и желтом фартуке с черными котиками, который профессионально управляется с посудой и очень быстро готовит. Одним словом, уже в который раз я сломал членам своего отряда шаблон. Они до последнего не верили, что я тоже умею быть простым человеком. Но в итоге, у меня все получилось, и стол довольно быстро был накрыт. С закусками Джилл и Барри разобрались очень быстро, и большую часть оставшегося времени посменно развлекали Кати и старшую дочь Бертонов Мойру. Правда, Джилл еще и была чем-то вроде официантки, и умудрялась находиться везде, и на улице, развлекать радушных хозяев, и исправно забирать готовые блюда для стола. Пока готовил, я напевал любимый чуть староватый, но все еще признанный в мире мотивчик Розамунды. Сейчас ее называют песней столетия для всей Германии. Не знаю почему, но какая-то слегка немецкая тема меня не отпускает. Да и обрывки воспоминаний о прошлой жизни сильно связаны именно с Германией. И именно за напеванием этой самой песенки из прошлого, меня и нашла в очередной раз Джилл. Я к тому моменту уже все успел приготовить, и мыл за собой посуду. Барри явно собирался нажраться, а оставлять столько грязной посуды Кати было, мягко говоря, неправильно. Вот я и не только приготовил на всех, но и стою мою посуду. Джилл уже устала немного ходить туда-сюда, и просто присела на кухне и смотрела, как я мою посуду и напеваю песенку. «Знаете, я даже не думала, что вы можете быть таким, капитан». Ее голос был очень задумчив, и что-то в нем показалось мне странным. Но я не стал об этом сильно задумываться, а сама Джилл после минуты раздумий решила дополнить свои мысли. «Вы удивительно хозяйственный мужчина. Сначала та ситуация с девочкой, а теперь и такая активная помощь в устройстве по сути чужого праздника. От кого-то с вашей внешностью ожидаешь совсем другого». Забавно было это слышать от нее. «Уж ты-то должна понимать, что внешность бывает очень обманчива». Улыбаюсь и домываю кастрюлю. «Может быть, но все равно, вы уж точно не производите впечатление человека, который любит готовить. Скорее уж эдакий солдафон со стажем». Чуть улыбается, а я иронично усмехаюсь. «И думаю, я не первая, кто так вас называет. Не первая. Но меня на самом деле это не особо и беспокоит. Чем сильнее я вас погоняю сейчас, тем легче вам будет дальше». Приоткрываю ей слегка свою мотивацию. Еще около минуты сверлит мне спину, а я домываю последнюю сковороду. «Это я знаю, но все равно, понять вас не могу. Странный вы человек, капитан. Когда закончите, выходите к нам. Вы ведь так и не познакомились с самой Катей и Мойрой. Ну, мы перекинулись парой слов, в которых я в основном просил провести меня на кухню, чтобы помочь. Так что действительно стоит нормально с ними познакомиться и подарить подарки». «Не познакомились. Я был очень занят приготовлением большей части праздничного стола». Поворачиваюсь к столу и вытираю руки полотенцем. Вся посуда вымыта и поставлена на сушку. После полотенца сразу надеваю обратно перчатки на руки. Без них как-то некомфортно. И мы с Джилл выходим на улицу. Все семейство уже фотографируется с маленькой Полли на руках, и я иду в сторону машины за подарками. К тому моменту, как я все наконец перетащил, чета Бертонов была уже свободна. Я медленно и спокойно подошел к ним и решил познакомиться. «Прошу прощения, мы так и не смогли нормально познакомиться. Меня зовут Альберт Вескер, и я капитан их отряда». Барри только улыбался и не мог выпустить с рук маленькую дочь, а вот Кати хоть и была немного бледной, но не выглядела сильно уставшей. «Здравствуйте. Барри много мне о вас рассказывал и говорил, что именно вы помогли ему поверить в себя и начать тренироваться больше обычного. Большое спасибо и за то, что помогаете ему в тренировках, и за помощь со столом. Сейчас, боюсь, было бы тяжело этим заниматься, а Барри вряд ли бы смог сделать что-то, кроме жареного мяса и закусок к алкоголю». Она кинула на него чуть осуждающий взгляд, отчего сам двухметровый канадец чуть потупил свой вниз, всем видом признавая вину, а не стоит благодарностей. «Очень надеюсь, что вы оцените мои кулинарные познания, но на ваш праздник я пришел не с пустыми руками. Я чуть отошел и начал выносить подарки по одному. Вам, как хранительнице очага и зная, что вы любите готовить, я решил подарить набор индонезийских пряностей. Очень надеюсь, что вам они придутся по вкусу. Следом я принес специальную погремушку грызун. Это для маленькой Полли. У детей, когда режутся зубы, очень сильная тяга кого-нибудь или что-нибудь погрызть. Чуть улыбаюсь. Надеюсь, что она будет грызть это, а не мебель или вас. Следом принес подарок для Мойры. Думаю, вам юная леди часто дарит куклы или какие-нибудь игрушки. Надеюсь, этот кубик Рубика будет хоть немного любопытен. Столько подарков от меня явно не ожидали. А потом я еще и принес чемоданчик с разными принадлежностями для рыбалки, и Барри окончательно был готов растечься лужицей счастья. Как оказалось, свой спиннинг он потерял на одной рыбалке с Робертом Кинда где-то недалеко от Стоунвилля. Действительно забавное стечение обстоятельств. Так что подарок оказался на удивление в тему. Как и остальные подарки вызвали в целом хорошую реакцию у остальных членов семейства. В итоге знакомства и первый этап застолья прошли очень хорошо. Мне дали даже подержать маленькую Полли, и мало кто знал, но я профессионал в обращении с детьми. И хоть мне куда легче обходится с кем-то лет 10, это не значит, что я не умею обращаться с малышами. В итоге аккуратные покачивания и тихое воркование быстро разморили малышку, как и игра с новой погремушкой. Пару раз, конечно, я получил этой самой погремушкой по лицу, но это право мелочи. А отряд в очередной раз был искренне удивлен, что я, во-первых, снял свои вечные очки, а во-вторых, так хорошо и спокойно управляюсь с ребенком. Так постепенно праздник и застолье наконец посетили и Фрост с Виккерсом. Последний ожидаемо притащил алкоголь, а вот Фрост удивил. Наш шоколадный заяц притащил набор кондитерских изделий. Причем, как мы все с шоком выяснили, пирожные испек Фрост лично. Вот от него увлечения кондитеркой никто не ожидал. Но удивление было приятным, и всем кроме самых маленьких в итоге попало по пирожному. Мне попалось черное пирожное с шоколадным тестом и белой кремовой начинкой. Постепенно праздник набирал обороты, а так как Полли уложили быстро, а Мойра пошла пытаться собрать кубик Рубика, взрослые смогли посидеть в хорошей компании. Я, как и Фрост, больше молчал и просто смотрел, как окружающие веселятся. Так прошли несколько часов, за которые уже не раз оголодавшие офицеры и семейные люди отдали должное моей готовке. А в один из моментов, к нам и вовсе приехала Ребекка. Как она сказала, у нее сегодня отгул, так как она уже отработала по моей рекомендации и привезла нам на пробу образец своего особого спрея. Одно дело, когда смотришь просто формулу, а другое видеть итоговый, да еще и доработанный результат, и к моему шоку, наша девочка-талисман смогла реально создать новый препарат. В первую очередь, спрей помогает при поражении химикатами, токсинами и ядами. Но учитывая его специфику и реально ядреный состав, он может победить даже Т-вирус. Девочка, сама того не понимая, создала препарат, который может при своевременном нанесении обеззаразить место укуса зараженного. Если в течение минуты после укуса нанести этот спрей, то можно действительно побороть заразу. Несколько минут я боролся с желанием снова закурить. Она, походу, реально гений. Девочка, только закончившая университет, причем экстерном, смогла сделать то, что не смогла группа ученых-дебилов из Амбреллы. Нет, вакцину они сделали, но создать препарат, который мог помочь при заражении укусом сразу и не вакцину, при этом они не смогли. Нет, я в курсе, что разработки ведутся, но все равно. Разумеется, девочку я всецело похвалил, и вполне искренне восхитился ее интеллекту, причем так, что она аж залилась краской, а потом смущалась половину праздника. Готовил я, слава богу, с запасом, и хоть и с трудом, но хватило на всех и даже на ужин. А потом уже к ночи, малышка Полли еще раз покушала, немного поиграла, а затем снова легла спать. Но пока бодрствовала, все снова повторили сеанс умиления, а Ребекка особенно сильно смущалась, когда ей тоже дали подержать малышку. В итоге единственными членами отряда, которые не держали маленькую Полли на руках, были Фрост, потому что он, блин, боится детей, и Виккерс, который начал пить почти сразу и уже лежал лицом в тарелке. С Мойрой в итоге играли тоже почти все, разве что Фрост просто бдил и искал способы свалить куда-нибудь на кухню за закусками или в подвал за алкоголем. Я всеми силами давил позывы подшутить над ним, всеми силами, и сдержался в итоге. Вот пусть, сука, славит солнце и всех богов. Фантазия у меня хорошая, и я бы не стал сдерживаться. Короче говоря, праздник прошел просто прекрасно, и я хорошо морально отдохнул с отрядом. Разве что потом был один очень интересный момент, когда Барри предложил потанцевать под музыку, и выяснилось, что танцевать из всего отряда умеет, дай бог, пару человек. Я и барабанная дробь. Виккерс, наш чуть протрезвевший алканавт, оказался хорошим танцором. Зато медлики умели танцевать плюс-минус все. Правда, вот у нас на 5 мужчин 2,5 девушки. Кэти отказалась танцевать с кем-то кроме мужа, а Мойра была недостаточно большая, и почему-то согласилась танцевать только со мной. Возможно, из-за того, что только я додумался подарить ей тоже подарок. А может быть, это моя харизма. Угу, харизма. Пользоваться популярностью у маленьких девочек – это не то, к чему я стремился. В итоге и Джилл, и Ребекка тоже со мной танцевали, а с Виккерсом отказались все. Интересно, почему? Хорошо, в итоге посидели, но уже поздно ночью, когда Барри уже был все, а его жена еле держалась на ногах, так как ей все еще было тяжело после родов, мы начали наконец расходиться. Фрост пил меньше всех, и в итоге складировал тело, до которого допился Виккерс, и немного шального и желающего смахнуться Криса. Я же пил хоть и чуть больше Фроста, но на меня алкоголь почти не действовал. И по итогу, именно я должен развозить наших излишне игривых и веселых дам. Ну, мне не в первый. Да и машина у меня достаточно просторная, чтобы в ней хоть весь наш отряд посадить. Барри заверял, что отвезет машину Джилл завтра, а я предвкушал, как все эти любители выпить и расслабиться будут завтра выходить на работу. Ведь смену никто не отменял. Откосить смог только Барри, у которого отгул еще на день будет, и Ребекка, у которой завтра выходной. Эх, опять мне за них отдуваться на работе и писать отчеты. Глава 30. Женщины. В итоге после уборки, ибо оставлять все на, и так, чудовищно уставшую Кати было бы свинством, мы наконец начали собираться и рассаживаться по машинам. Правда, перед этим, наш излишне воодушевленный канадец так расчувствовался, что всех перед уходом переобнимал, а меня так и вовсе поднял над землей, во время таких вот проявлений чувств. Даже забывать уже начал, насколько Барри после тренировок стал силен. Я же, будучи тем еще кухонным самодуром, решил приготовить им перед уходом еще и завтрак на утро. Обернул все фольгой, чтобы до утра достояло, и пошел к машине, где уже сидели Джилл и Ребекка. А так как алкоголь потихоньку уже начал выветриваться из них, пока я снова готовил, то, когда я вернулся, они уже были не очень пьяны, а больше просто веселыми. Я же испытывал легкую меланхолию. Несмотря на то, что мы очень хорошо провели этот праздник, я испытывал легкую вину, чувствуя себя предателем. Джилл, может, и заметила мою легкую грустную полуулыбку, но была излишне увлечена попытками засмущать Ребекку, особенно спрашивая, как ей было со мной танцевать. Хорошо, что никто не пытался танцевать танго. Особенно смущающие мысли и подробности из-за подпития против воли периодически вырывались у Ребекки, отчего она еще сильнее смущалась, прекрасно зная, что я их слышу. Слава всем богам, что я додумался никак не комментировать и не участвовать в женских разговорах. Думаю, в таком вот состоянии излишне навеселе, они бы объединили силы, чтобы разорвать меня морально на клочки. Так как Ребекка жила дальше всех, я решил сначала отвезти именно ее. А так как я читал их личные дела, то прекрасно знаю, кто и где живет. Периодически я замечал, какие взгляды на меня кидают Джилл и Ребекка, и кто-то чуть менее уверенный в себе начал бы наверняка нервничать, но мне было на удивление спокойно. Возможно, благодаря очередной порции успокоительного, а может быть и по причине того, что я не особо-то и нервничал вообще после того срыва. В итоге спустя минут 40 я доехал до дома Ребекки и выгрузил ее возле подъезда. И вот последующего я не ожидал. Сама по себе Ребекка очень маленькая по росту и была мне чуть выше живота, но тем самым производила только более милое и своего рода пушистое впечатление. Спасибо вам большое, капитан. Вы очень помогли мне с разработкой спрея. И, начало хорошо, но вот под конец сильно зажалась и засмущалась. У меня появилось сильное желание погладить ее как нечто милое и очаровательное, но я сдержался. Ни за что, ты бы со временем, и сама. Но меня прервали самым неожиданным образом. Ребекка, пользуясь тем, что я решил чуть ее приободрить, аккуратно уцепилась мне за куртку и, подпрыгнув, поцеловала меня в щеку, а затем стремительно краснея убежала в дом, проговорив что-то не очень разборчивое. Эх, даже и не знаю, как реагировать. Это, конечно, было мило, но просто не знаю. А тем временем, из машины жадно ловила ситуацию Джилл, и я не удивлюсь, если она потом будет смущать Ребекку этой ситуацией. Глубоко вздыхаю и спокойно иду к машине, где меня уже ждет Джилл, с легкой улыбкой и блеском бесит в глазах, а потом, как только я сажусь, очень томным голосом у меня спрашивает, что капитан, на молоденьких потянуло, эх, как же предсказуемо, ну я и не сомневался, что она ляпнет что-то подобное, а что, завидуешь, или может тебе Ребекка тоже нравится, так я не осуждаю, она очень даже милая девушка, на пару секунд Джилл зависла, после моего ответа, а затем задумчиво отвела взгляд в сторону, и демонстративно закусила нижнюю губу. «Ну-ну, актриса, ну, наша Бекка девушка видная, хоть и излишне стеснительная, но я, пожалуй, все же больше по мужчинам, хотя ее смущение и вызывает лютое желание ее подразнить и вогнать в краску. Но думаю, не я одна так думаю, и выжидательно с легкой улыбкой смотрит на меня, я же чуть усмехаюсь, и поправляю очки, пожалуй, но если она спросит, я буду все отрицать». После чего улыбка на моем лице становится чуть сильнее, а Джилл и вовсе чуть прыснула в кулак. «Знаете, капитан, за последнюю неделю вы открылись мне с очень неожиданной стороны. Что-то мне не нравится ее тон. Разве не стоит развивать эту тему? Попробуем сыграть дурака. Пытаетесь увильнуть?» Она чуть сильнее ко мне повернулась, выгодно выпячивая свои женские части. Пытается притупить бдительность. Или просто не до конца ушла игривость от спиртного. Впрочем, я даже внимания особого не обратил, и не повернулся к ней. В этом очки изрядно полезны, и куда больше я смотрел всем своим видом на дорогу. А что мне по этому поводу нужно сказать? Чуть иронично приподнимаю бровь. Ты смотришь на меня и мои действия со стороны. Тебе виднее то, что ты видишь, а я, что бы ни попытался сказать, буду выглядеть оправдывающимся или восхваляющим себя. Думала, так легко будет вывести меня на разговор? Эх, вот постоянно вы так, капитан. Она отвернулась к окну. Я, может, вас похвалить хотела, а от вас опять такое недоверие. Давлю в себе усмешку. Джилл, я прекрасно тебя знаю, и ты не ведешь обычно такие разговоры. Ты явно хочешь у меня что-то спросить, а я не желаю отвечать. И улыбаюсь, а она отвернулась снова к окну, всем видом показывая, как я ее обижаю, и какой я бесчувственный чурбан. Остаток пути к ее дому прошел в тишине. По радио шла какая-то тихая музыка в стиле медляк, а Джилл явно о чем-то думала. Несколько раз она кидала на меня взгляды украдкой, будто пытаясь что-то увидеть. Но я прекрасно чувствовал эти взгляды. Инстинкты у меня развиты гораздо лучше, чем у большинства людей. Но надо отдать ей должное. Она так ничего и не сказала. И вот мы подъезжаем уже к ее дому, но вдруг она задает мне вопрос, который неплохо так меня удивил. «Капитан, не хотите зайти на кофе?» А вот он, очень интересный, да и сама она выглядит очень странно. Не скованно, но что-то в ее поведении явно не так, тем более, ночью, в подвыпившем состоянии предлагать мужчине зайти к себе на кофе. Какая интересная ситуация. Но я хорошо знаю Джилл. С одной стороны, стоит отказаться и просто уехать домой, но какое-то внутреннее любопытство давит уже на меня. В принципе, я ничего не теряю, да и в постель к ней не собираюсь. Хэмэм, окидываю ее задумчиво взглядом, отчего ее поза чуть меняется, а во взгляде появляется легкая ирония, как будто она уже все просчитала и полностью ожидала, что я, как типичный мужчина, услышав такое предложение, задумаюсь о самом очевидном варианте. Тем веселее будет разбивать ее ожидания. Ну, если только на кофе, то почему бы и нет? Специально выделяю кофе, и тоже чуть иронично улыбаюсь. В итоге она повернулась и пошла в дом, а я за ней. Мы, не торопясь, поднимались на ее этаж, и тут на самом верху она поскользнулась, а я, поставив ногу как упор, аккуратно ловлю ее. Хех, ситуация максимально клишированная. А вот она явно испытывает раздражение, которая не смогла удержать. Опять эта корга, когда мыла пол, плохо смыла средство. Будто оправдываясь, чуть покраснев и поморщившись, сказал Джилл: «Я же умилился такой вот реакции. Эта ситуация явно спутала ей какие-то свои мысли и планы». На что я молча подхватил ее на руки и с легкой улыбкой, широкими, но осторожными шагами перешел большую часть коридора. И только там, где ближе к окну пол был достаточно сухим и средство просто было подсохшим, спустил ее вниз. Несколько секунд Джилл потратила на то, чтобы вернуть себе внутреннее спокойствие, и потом решительно шагнула к одной из квартир. Я же молча пошел за ней, никак не комментируя ни слова, ни действия. В итоге заходим мы в ее квартиру, и я смотрю на довольно уютную обстановку. Не такого от нее ожидал. Все красиво и выглядит в полном порядке. Я ожидал какого-то беспорядка или, скажем, утилитарности и минимализма. Ну вот мы и у меня. Что будем делать? Поворачивается ко мне и специально будто чуть выпячивает грудь. Но вот в глазах легкое напряжение, смешанное с легким же раздражением. Чудесно. Делаю к ней шаг, а она, будто отдаваясь на волю случая, чуть прикрывает глаза и просто стоит. Но к ее полной неожиданности просто в упор ее огибаю и иду на кухню. «Где у тебя тут кофе?» Единственное, что я у нее спросил, по ее языку тела и общему поведению было прекрасно ясно, что она меня не на ночь страсти зовет, я же не идиот. Увидеть, напряжена ли девушка и хочет ли она близости, нетрудно. Главное просто смотреть и изучать, а не просто предвкушать, хотя также в ее языке тела я прекрасно видел, что она готова и уступить, если я буду настаивать. Но чувствую, вся симпатия и доверие после этого точно будут потеряны. Она не девственница, это я чувствую, но тем не менее очень разборчива в плане отношения и близости. Об этом говорит буквально все, от ее умения одеваться и подать себя, до обстановки в доме и поведения среди мужчин. И я прекрасно знаю, что она пригласила меня именно на разговор. Просто пригласила так, чтобы я имел меньше поводов отказать. А мне стало просто любопытно, что именно она хочет узнать. Потому просто беру чайник, проверяю, пустой ли он, а затем наполняю водой и ставлю на огонь. Кофе в левой полке. С легким удивлением смотрит, как я нагло начинаю хозяйничать на ее кухне и искать кружки. «Вы действительно собираетесь просто пить кофе?» Напряжение из голоса так и не ушло, но она уже больше недоумевает. «Ну да, ты же меня на кофе позвала», а затем ехидно ей улыбаюсь. Несколько секунд она еще пыталась понять, что именно я сказал, а потом вдруг улыбнулась и, расслабившись, села за стол. «Спасибо, капитан». В ее голосе отчетливо я услышал облегчение. «Эх, женщины, странные вы создания. С одной стороны испытываете симпатию и хотите эту симпатию углубить до полноценных отношений или хотя бы страсти, а с другой до ужаса боитесь разочароваться в объекте своего интереса». «Джилл, сажусь напротив, пока закипает чайник. Кофе я уже поставил на стол и даже достал легкие закуски из холодильника. Скажи честно, зачем ты все это затеяла?» Смотрю на нее хоть и с легкой улыбкой, но голос у меня твердый, как и очки все так же на лице, отчего глаза она не видит. Поначалу Джилл просто чуть отвела взгляд в сторону и чуть поджала губы, явно раздраженная моей бестактностью, но понимала, что сама к этому вела. «Я хотела поговорить, капитан, по-нормальному, но вы очень уж скрытный, и при отряде вы даете информацию о себе чуть ли не по чайной ложке. Вы неоднократно показали себя как профессионал и хороший товарищ. Я очень хочу вам доверять, капитан, но что-то внутри меня говорит, что вы нам либо врете, либо очень сильно недоговариваете. Я правда хочу вам верить. Пожалуйста, просто один чуть более личный разговор, чем обычно». «Эх, Рубикон пройден, да? Хорошо. К этому рано или поздно должно было прийти, и теперь я либо откровенно вру и вешаю ей лапшу на уши, а затем она, когда все узнает, будет считать меня предателем куда сильнее, чем остальные, либо расскажу ей правду. Но всю правду говорить ей нельзя». Около минуты с неменяющейся улыбкой смотрю на нее, отчего Джилл уже начинает немного нервничать. Но думаю, есть один вариант. «Джилл, ты, думаю, уже спрашивала у Криса, что я подписывал бумаги о неразглашении, и попросту не могу рассказать полностью правду о том, чем занимаюсь и занимался раньше. Не спрашиваю, скорее констатирую факт», отчего она чуть кивает. «Я вправе сейчас полностью тебя проигнорировать с твоим откровенно глупым личным желанием покопаться в моем прошлом». Она снова кивает, но поджимает губы. Понимает, но все равно интересуется. «Эх, чувствую, даже если случится что-то плохое и ей прикажут молчать, она все равно будет копать до победного». «Хорошо, давай сыграем с тобой в одну игру». Начинаю давить на нее взглядом, а улыбка становится натянутой. Джилл с легким удивлением на меня смотрит. «Правила такие: ты можешь задать мне 3 вопроса. Я обещаю, что отвечу на них, но только намеками, и при условии, что ты тоже расскажешь мне что-то о себе. Тоже что-то личное, откровенное и то, чем ты готова поделиться. Что скажешь на такую игру?» Смотрю на нее, не моргая. Через очки это не очень видно, но она чувствует дискомфорт. Да и лицо мое уже скорее напоминает маску. И она очень серьезно задумалась. Но в итоге, когда снова подняла взгляд, В нем я увидел твердость и решимость. Да, я хочу узнать тебя и довериться, особенно учитывая, насколько необычный ты человек, а уже на ты. Ну хорошо, попробуем. Начнешь с первого вопроса, или сначала расскажешь о себе? Она на несколько секунд задумалась, но уже закипел чайник, и я начал заваривать нам кофе. Достал молоко, сахар и решил молоко подготовить. Люблю делать вкусно и красиво, а начатая бутылка отлично подходит для того, чтобы сделать молочную пенку, тем более что и жирность у молока достаточно высокая для этого. И вот я сделал нам обоим кофе, разбавил сначала частично молоком, потом сделал пенку и добавил ее сверху. В итоге получилось скорее не кофе с молоком, а молоко с кофе, но получилось довольно вкусно и нежно, больше расслабляющий и сладкий, нежели бодрящий напиток. Не думала, что ты любишь такой кофе. Она задумчиво посмотрела в свою кружку и взяла бутерброд с колбасой. Можешь не верить, но я люблю сладкое. И спокойно добавляю себе еще сахара, после чего тоже беру себе бутерброд. Пожалуй, задам вопрос. Хочу проверить, как оно работает. Я пожал плечами и молча сделал глоток. Альберт Вескер, это твое настоящее имя? И тоже попробовала кофе. Да настоящее. Живу с ним, сколько себя помню, и улыбаюсь. На что она хмыкнула и поняла, что больше я ничего не скажу. Демонстративно кусаю бутерброд. Теперь я расскажу о себе. Снова пожимаю плечами и чуть улыбаюсь. Ну знаете ли, вам тут девушка может часть души собирается излагать, а вы ведете себя как чурбан. А я абсолютно уверен, что ничего реально стоящего или личного ты не расскажешь. Не в тех мы отношениях, чтобы так друг другу доверять. Лицо у меня абсолютно безмятежное, и я спокойно пью дальше свой кофе. Зря ты так думаешь. Может, я и не особо часто делилась с отрядом или тобой чем-то личным, но все же... Джилл посмотрела мне прямо в глаза. Я хочу попробовать, капитан. Все же ты не стал пользоваться моим приглашением, так что думаю, заслужил небольшой кредит доверия. Ты не хотела этого. Думаю, что-то в моем голосе заставило ее почувствовать какие-то странные эмоции. Извини, что заманила на разговор таким способом. Я на это молча пожал плечами и еще раз укусил бутерброд. Она же несколько секунд собиралась с мыслями. У меня смешанные корни. Мой отец француз военный, а мать полуяпонка. В детстве азиатские черты были сильнее заметны, и ко мне относились не слишком хорошо. Она несколько задумалась, а я внимательно слушал. С самого же детства отец почти вдалбливал мне в голову идеи справедливости, и именно поэтому во многом я и пошла после армии в полицию. Но, если честно, я пошла в полицию не только из желания защищать простых людей и нести эту самую справедливость. На самом деле, я пошла не просто в полицию, а именно в спецназ, чтобы ощутить вкус к жизни. Вот так вот все просто. Хотелось адреналина и реальной опасности, а если точнее, хотелось сделать что-то действительно стоящее, чтобы моя жизнь имела реальный смысл. Я даже не ожидал настолько личной информации. Думал, она действительно воспримет это как игру. Но за такое, хорошо, я попробую дать ей часть настоящей информации о себе. Очень откровенно. Спрашивай. Еще два вопроса. И я медленно опустил взгляд в кружку. С лица полностью пропала улыбка. Расскажи и ты мне о себе. Каким было твое детство? Как служил в армии? Как дошел до полиции? Она смотрела очень внимательно. По мере рассказа, она чуть сжалась. Явно почти никому не рассказывала об этом. Но я никак не показывал своего отношения и очень серьезно отнесся к ее словам.